Однако это подчинение было скорее формальным. Часть хуннов откочевала на запад, в долину реки Талас, и вступила в союз с парфянами. Те прислали на поддержку хуннам отряд римских военнопленных, и в 36 году до нашей эры произошла встреча римлян с китайцами. Римляне пошли в атаку сомкнутым строем, черепахой, прикрывшись щитами. Китайцы выставили тугие арбалеты и расстреляли римлян, не потеряв ни одного бойца, после чего взяли крепость и убили всех защитников. Этот эпизод весьма поучителен. Если китайцы первого века до нашей эры были сильнее римлян, но слабее хуннов, против которых использовали численный перевес, то законно сделать вывод о том, что энергетический импульс молодого этноса уравнивает численность и организацию этносов старых, то есть успевших создать свою цивилизацию, где бы это ни случилось, в Риме, в Англии, Аравии или на острове Пасхи. Закономерность общая для всех. И действительно, как только Китай перешел от деликатного обращения с хуннами к попытке вмешаться в их внутренние дела, на что посягнул узурпатор Ван Ман в 9 году нашей эры, хунны восстали, отложились от Китая и помогли китайским крестьянам краснобровым сбросить и убить узурпатора в 25 году. Эта авантюра стоила Китаю 70% жителей. Но к 157 году численность населения восстановилась до 56 миллионов человек. Но это были уже не те люди. В конце II века очередное крестьянское восстание желтых повязок погубило династию Хань и древнекитайскую цивилизацию. Фаза инерции этногенеза сменилась фазой обскурации. Гумилев «Троецарствие в Китае». Доклады отделений Комиссии географического общества СССР. Ленинград, 1968 год, выпуск 5, страницы со 108 по 127. В III веке население Китая упало до 7-8 миллионов человек, и это были уже не мужественные работящие крестьяне, а усталые, деморализованные люди, не способные защитить себя от пришлых племен хуннов, тангутов и синьбийцев. Ханьская агрессия на Запад не состоялась, и в этом заслуга хуннов перед человечеством. Дальше. В I-II веках последовал разгром державы хунну, но не китайскими войсками империи Хань, а степными, лесными и горными соседями хуннов, не сумевшими установить с ними дружеских отношений. Севернее державы Хунну, в Минусинской котловине, лежала страна динлинов. Хунны подчинили ее, и на месте тагарской культуры возникла таштыкская, в которой монголоидный элемент увеличился, видимо, вследствие контакта с хуннами. В 85 году динлины восстали и участвовали в разгроме хуннов вместе с Сяньби и Китаем, разбитые синьбийцами в 157 году. Синьби, древние монголы, родились как этнос вместе с хуннами от одного толчка, но они отстали в развитии, и потому, когда у хуннов наступила акматическая фаза, синьбийцы были еще в фазе подъема. Поэтому им удалось одержать победу над хуннами в 91 году, а в 155-181 годах талантливый вождь Таншихай подчинил себе территорию современной Монголии и разгромил в 177 году три китайские армии, пытавшиеся вторгнуться в Великую степь. После его смерти синьбийская держава распалась. Как видно, у синьбийцев тоже наступил пассионарный перегрев.